Параклет на рассвете. Воскресенье, 5 мая 1140 года. Мать, которая убивает свое дитя до 40-го дня, должна нести покаяние в течение года. Если после шевеления, она должна нести покаяние как убийца. Но есть большая разница, если это делает бедная женщина из-за невозможности прокормить ребенка или проститутка ради сокрытия ее безнравственности перед дитятей. Покаяние. 8 век. Глава 21. Громкий стук в ворота разбудил безмятежно спящую сестру Теклу. Торопливо набросив на голову покрывало, она выглянула в окно узнать, кто нарушает покой монастыря в столь поздний час. «Быстрее откройте ворота, сестра!» — крикнул Вольтер, свято уверенный, что он шепчет. «Мы принесли Катрин, и она нуждается в вашей помощи». Спустя несколько минут Катрин, раздетая, лежала в гостинице на кровати, и сестра Мелисанда вливала ей в рот теплый бульон. «Хватит», — наконец пробормотала Катрин. «Мне уже лучше. Я хорошо себя чувствую. Только левая рука онемела. Не могу ею пошевелить. О, прости, милая». Эдгар отпустил ее руку. «Элоиза идет сюда поговорить с тобой», — сказала сестра Мелисанда. «Если ты в состоянии разговаривать». «Да, конечно, в состоянии». Катрин попыталась сесть, но перед глазами все поплыло, и голова бессильно упала на подушку. Вошла Элоиза. При виде Катрин обычно приветливое лицо ее стало жестким. Видно было, что Аббатиса едва сдерживала гнев. С минуту она молчала, сурово глядя на Катрин, которая пыталась улыбнуться ей. «Я чувствую себя замечательно, матушка Элоиза», — сказала Катрин. «Боюсь, я поступила опрометчиво». Элоиза наклонилась и поцеловала ее в лоб. Когда она выпрямилась, гнев ее был побежден. «Хорошо, что ты вернулась живой», — произнесла она. «Да, тайны дома Квинси, как видно, не для нас». «Но кое-что я узнала». Катрин вновь попыталась подняться. «Как противно кружится голова». Выкидыш у Алис был не потому, что ее избили. Она сама нарочно скинула плот. «Ты уверена?» — спросила Элоиза. «Я могу подтвердить», — ответил вместо Катрин тихий голос. Элоиза обернулась и только теперь заметила стоявшую в тени женщину. «Кто вы?» — спросила она. «И что вам известно об этом?» «Я была служанкой госпожи Констанцы, госпожа Аббатиса», — ответила Самани. «И скинула графиня Алис при мне. Я вытерла кровь, нашла писарий и мешочек с травами. Это я их спрятала», — добавила она, обращаясь к Катрин. «А ты знаешь, почему она это сделала?» — спросила Элоиза. Сама не покачала головой. «Ребенок уже шевелился?» Сама не энергично помотала головой. «О, нет, конечно, нет. Алис никогда бы не сделала этого после шевеления, ни при каких обстоятельствах. Срок был очень маленький, я уверена. Ничего не было заметно». Элоиза кивнула, успокоившись. «Спровоцировать выкидыш — ужасная вещь, но хотя бы несмертный грех». «Катрин», — мягко проговорила она, — «ты думаешь, Алис умерла, потому что кто-то еще узнал о ее поступке?» «Боюсь, что так». Вольтер, стоявший за спиной Элоизы, застонал и ударил кулаком в стену. «Мерзавец! Убить ее, а потом обвинить меня! Это был, конечно, ребенок Ренальда! Она никогда не убила бы моего ребенка. Он рухнул на скамью и закрыл лицо руками. Катрин подождала, когда стихнут его рыдания, потом взглянула на Эдгара и взяла его за руку. Боюсь, что и на Пассиану напали не только от того, что кому-то стало известно, что она еще жива, но скорее от того, что она знает, кто убил Алис и почему. Элоиза с минуту молчала, и в свете лампы Катрин вдруг заметила морщины вокруг глаз и рта Аббатисы. Печать горя и огромной ответственности. Катрин почувствовала себя виноватой. У Элоизы так много забот, а она подкидывает ей новые. Какая, право, скверная плата за все, что дал ей Параклет. Наконец, Элоиза вздохнула и выпрямилась. «Утром я поговорю с Пассианой», — сказала она. «Нет таких тайн, из-за которых люди должны умирать или толкать других на смерть. А теперь, сестра Текла, надо устроить наших гостей на ночлег». «Конечно, госпожа Аббатиса, я обо всем позабочусь», — заверила ее Текла. «Идите спать, все будет хорошо». Элоиза, усмехнувшись при мысли, сколь мала вероятность такого исхода, решила вернуться в свою келью. На пороге она остановилась и посмотрела на Самани. «Вы сбежали от госпожи Констанцы?» — спросила она женщину. «Вы крепостная?» «Нет», — возмущенно ответила Самани. «Я свободно рожденная, как и мой отец и дед». «Хорошо», — сказала Элоиза. «Очень хорошо. Тогда можно не опасаться, что она потребует вернуть вас. Сестра Текла, если сегодня ночью кто-либо еще станет стучать в монастырь, зовите меня немедленно, но ни в коем случае не открывайте ворота». И она ушла. Сама не села на скамью рядом с Вольтером, который успел более-менее взять себя в руки. «Все равно я не вернусь обратно», — пробормотала Самани. Сестра Мелисанда наблюдала за Катрин. «Думаю, вам всем пора на боковую», — сказала она Вольтеру, Самани и Эдгару. «Да и вам тоже, молодой человек. Катрин нуждается в отдыхе, а не в ваших утешениях. Я буду поить ее бульоном всякий раз, как она проснется, а вы увидите ее утром». Сестра Текла устроила Вольтера и Эдгара во второй комнате для гостей. При этом Вольтер пообещал, что если люди из Квинси явятся в Параклет, он тотчас придет на помощь. Самани Текла отвела в свою комнатку над воротами. «Что ты теперь будешь делать?» — спросила она служанку. Самани пожала плечами. Она слишком устала, чтобы думать о будущем. «Мне нужно кормить детей», — произнесла она вяло. «Наверное, придется торчать у мельницы и завлекать мужчин, ожидающих, пока смелят их зерно». Если она хотела шокировать старую женщину, то безуспешно. «Вряд ли эти мужики хорошо заплатят», — сказала Текла. «Это ведь не молодые господа. Они тебе не подарят брошь, которую можно и продать». Сама не остолбенела. «Откуда вы знаете о таких вещах?» — спросила она. «Кем вы были до того, как пришли в монастырь?» Сестра Текла улыбнулась. «Я выросла в монастыре, моя дорогая. Родители отдали меня в Аржантейль, когда мне было 8 лет. Но у меня есть уши, и я слышала много печальных житейских историй. Достаточно много, чтобы благодарить родителей за их любовь ко мне. Ибо именно поэтому они подарили меня Богу». Она тронула Самуни за плечо. «Идем. Не время предаваться таким заботам в часы великого безмолвия. Молись лучше, дитя, и выход найдется». Самуни слишком устала, чтобы возражать. Она сделала, как ей было велено, но уснула, не успев прочитать до конца «Отче наш». В нижней комнате Вольтер тоже спал, и храп его разносился по всему дому. Но Эдгар лежал без сна до самой заутрени. Он начал мало-помалу осознавать, сколь тяжкое бремя взвалил на себя, поставив жизнь другого человека выше собственной. В тот миг, когда он решил, что Катрин умерла, он вдруг остро ощутил утрату всех надежд, всех желаний. И такая зависимость от чужой жизни страшила его рациональный ум. Что с ним произошло? Как могут люди пережить такую боль? Колокола умолкли, и из часовни полились нежные песнопения. Тут Эдгар вспомнил, что с Катрин все в порядке, что она спит здесь, в соседней комнате, и решил, что на сегодня подобных вопросов, пожалуй, достаточно. Глубоко вздохнув, он закрыл глаза, с головой укрылся одеялом и уснул. На следующий день Элоиза отправилась проведать Пассиану. Послушнице было уже лучше, ей даже позволили ненадолго вставать с постели. Увидев Аббатиссу, Пассиана стала знаками просить разрешения вернуться к работе. «Пока рано», — ответила Элоиза. «Сестра Мелисанда скажет тебе, когда придет время». Она велела Пассиане сесть, а сама встала рядом. Прочитав в глазах Элоизы ее намерение, Пассиана стиснула зубы и крепко сжала руки на коленях. «Пассиана», — начала Элоиза. «Существуют разные формы молчания. Есть тишина, которую мы блюдем, чтобы лучше слышать послание Господа. Есть молчание, обусловленное правилами благоприличия, которые велят нам не мешать другим людям. И есть молчание искупления, чтобы мы постоянно помнили о своих грехах». Пассиана склонила голову, руки ее разжались. «Но есть еще и молчание страха», — продолжала Элоиза, и голос ее стал строже и суровее. «И эгоистичной трусости. В таком молчании нет добродетели. Ты пришла к нам за защитой. Мы дали тебе ее. Когда ты рассказала мне о своем тяжелом положении и о своем страхе, я больше ни о чем не спросила. Но из-за тебя безопасность нашей обители была нарушена. А пытаясь найти причину нападения на тебя, Катрин подвергла смертельной опасности свою жизнь». Пассиана вновь подняла глаза на Элоизу, но теперь руки ее яростно сжались. «Да, я знаю, что ты не просила ее об этом», — кивнула Элоиза. «Но тревога за тебя и других женщин Параклета заставила ее искать истину. И к судьбе твоей сестры она тоже неравнодушна. Пожалуй, куда больше, чем ты. Ты ведь сбежала, бросив ее в беде». Взглянув в лицо Пассианы, Элоиза похолодела. Послушница улыбалась. И в глазах ее был такой холод, отчаяние и горечь, какие Элоизе доводилось видеть лишь в собственном зеркале. Руки Пассианы тряслись, когда она заговорила своими безмолвными знаками. «Я не думала, что ее заставит выйти за него замуж. Ума не хватило догадаться. А теперь слишком поздно. Если хотите, я уйду, но больше я не скажу ни слова». Элоиза долго молча смотрела на нее. «Когда ты поправишься, вопрос о твоем пребывании в Параклете будет решен на капитуле. Ты разочаровала меня. Элоиза вышла из комнаты, а Пассиана сидела на кровати, уставившись на свои пальцы, пока сестра Мелисанда не пришла сменить ей повязки. Вернувшись в гостиницу, Элоиза вздохнула с облегчением, увидев, что Катрин уже сидит в постели, и щеки ее слегка порозовели. «Пассиан отказывается помочь?» — спросила Катрин. «Я не могу заставить ее изменить решение», — сказала Элоиза. «Из Квинси никто не появлялся?» «Нет, ночью гостей больше не было», — ответила сестра Текла. «Хм. Очень странно, что они дали увести ее, даже не попытавшись вернуть обратно или хоть как-то объяснить, почему удерживали у себя против ее воли. Может, послать к ним кого-нибудь с протестом против такого обращения с Катрин?» Элоиза села на постель и погладила Катрин по щеке. Молодая женщина почувствовала, что несчастье минувшей недели как не бывало. Она дома. «Думаю, надо подождать, матушка Элоиза», — сказала Катрин. «По-моему, Констанция должна с кем-то посоветоваться, прежде чем что-либо предпринимать. И вполне возможно, она боится рассказывать этому человеку о моем побеге». «Возможно», — задумчиво произнесла Элоиза. «Хотя я думаю, что могу послать официальную жалобу их сеньору. Ведь они же вассалы Гильома Неверского». «Кажется, да, хотя Квинси — это часть Нажана», — ответил Вольтер. «Госпожа Аббатиса», — перебил Эдгар. «Я был так занят с Катрин, что забыл рассказать вам еще кое о чем. Мы с Вольтером, похоже, нашли причину, отчего столь многие претендуют на землю, которую графиня Алис подарила вашему монастырю». «Уж и не знаю, интересует ли это меня по-прежнему», — сказала Элоиза. «Пусть Ренальд или монастырь Валюизан забирают ее себе. Она не стоит ни одной смерти. Мы проживем и без нее». «Ну, а меня так очень интересует», — возразила Катрин. «Что же ты выяснил?» И Эдгар рассказал об удивительном изобретении монаха Ферриола, о горне и плавильной печи, работающих на силе воды. Он описал весь процесс подробнейшим образом, сообщил даже о тех нерешенных вопросах, над которыми бьется монах. «Но когда он научится регулировать скорость работы молота», — закончил Эдгар, «они смогут производить огромное количество высококачественного железа и стали с малым числом работников». «Но все-таки почему им нужен именно этот участок леса?» — спросила Элоиза, невольно заинтригованная. «Там много руды и леса для получения древесного угля. И есть даже известь», — объяснил Эдгар. «Вдобавок, это место недалеко от монастыря и от реки Ваны, то есть расположено очень выгодно». «И все же оно не стоит внимания знатного сеньора вроде Ренальда», — возразила Катрин. «И, как уже говорилось, если б захотел, он вполне мог заставить Алис отписать эту землю кому-то другому». «Возможно», — согласился Эдгар. «Со всеми начатыми там постройками и высококачественным железом она стоит хороших денег, но ты права, это не все. Какой-то кусочек головоломки нам пока неизвестен». Катрин прислонилась к его плечу, перебирая в уме собранные детали и пытаясь сложить из них целостную картину. «Эдгар», — наконец сказала она, — «когда ты был в Квинси, ты случайно не видел Руперта, мужа Констанцы?» «Руперта?» — Эдгар задумался. «Не знаю, по-моему, я вообще его не видел». «Все время, пока я там была, он не вставал с постели. С ним якобы приключился несчастный случай», — сказала Катрин. Подруга Констанцы смеялась над ней, Дескать, надо же, вышла замуж за человека, который толком на лошади ездить не умеет. Ты думаешь, это несчастный случай столкновения с мотыгой брата Балдуина? Спросила Элоиза. Какая нелепость, ведь именно он всегда знал, что Пассиана живет здесь. Что? Да, как отчим, он дал ей разрешение вступить в монастырь, объяснила Элоиза. Я не могла принять ее без согласия законного опекуна. Но я уверена, что Констанца об этом не знала, воскликнула Катрин. Почему он сказал ей, что Пассиана умерла? Может, чтобы защитить Пассиану от Констанции или чтобы быть уверенным, что ее собственность перейдет к Алис без лишних вопросов и осложнений, предположил Эдгар. Вероятно, он считал, что сумеет строже контролировать Алис, нежели Пассиану. Но раз он всегда знал, что она здесь, почему напал на нее только сейчас? Все растерянно молчали. Элоиза поднялась. «Так или иначе, — сказала она, — нужно отыскать последний кусочек мозаики. Трое уже убитые, и едва ли только из-за небольшого участка лесной земли, сколь бы дорого он ни стоил. Здесь куда более глубокая тайна, и когда мы узнаем ее, все станет ясно». Пока она говорила, в комнату вошел Вольтер. «Я готов хоть сейчас отправиться в Квинси и заставить их выложить все», — заявил он. «С огромным удовольствием превращу это место в груду развалин». «Мне это не по душе», — остановила его Элоиза. «Тем более вряд ли будет какой-то толк. Никто из замка не пришел выразить нам протест против похищения их гостей. Стало быть, они кругом виноваты и, скорее всего, боятся, что мы много знаем». «Мы с Эдгаром не намерены прекращать поиски», — решительно заявила Катрин. «Куда мы едем дальше?» «Сначала в Париж», — твердо ответил Эдгар. «В Труа нам делать нечего, в Отском лесу тоже. Мы там все разведали. Так что я хочу разыскать астролябию и узнать, как здоровье магистра Абеляра, а потом повидать Соломона, убедиться, что Элиазар идет на поправку, и выяснить, не связано ли нападение на него с этой историей?» «Я хочу того же», — сказала Катрин. «И еще», — добавил Эдгар. «Я хочу навестить твоего отца и дать ему возможность посмеяться надо мной за тот ущерб, который я понес только потому, что не послушал его предостережений насчет брака». «Я не против», — холодно проговорила Катрин. «Если ты предоставишь мне возможность встретиться с твоими родителями и сделать то же самое». Эдгар был ошеломлен. «Но ведь они в Шотландии!» — воскликнул он. «Никто не желает ехать в Шотландию. Как ты думаешь, почему король Давид продолжает оккупировать Англию?» «Нам вовсе не обязательно ехать туда сегодня же», — ответила Катрин. «Можно и потом». Эдгар отогнал подальше мысль о подобной поездке, надеясь, что она там и останется. «Согласна», — сказала Элоиза. «Вам действительно надо вернуться в Париж, как только Катрин достаточно окрепнет». Аббатиса помолчала. «Если сможете», — прибавила она, — «пришлите мне весточку. Магистр Абеляр твердо решил провести в Сансе диспут с аббатом Бернаром. И если это случится, буду очень вам благодарна, если вы поедете вместе с ним и сообщите мне обо всем. Обо всем, что бы ни произошло». «Конечно», — пообещал Эдгар. «Вольтер, ты едешь с нами?» «Ни Париж, ни диспут меня не интересуют», — отозвался тот. «Я поеду домой. Погляжу, как там мои земли и мои лошади. И семейство Углежога с собой прихвачу. Надо возместить им землю и дом. А потом пусть Ренальд де Тоннер найдет меня. Я об этом позабочусь». «Вольтер», — предостерегающе сказала Элоиза, Как насчет мира Господня?» «Пасха прошла», — резко бросил Вольтер. «Я выполнил все, чего можно требовать от рыцаря-христианина. Теперь мой долг на этой земле — поддерживать порядок и справедливость и скрестить меч с Ренальдом как лучший способ добиться того и другого». «В этом нет справедливости, Вольтер». Взгляды Вольтера и Элоизы скрестились не хуже рыцарских мечей. «Это месть, а месть следует предоставить Богу». Вольтер был непреклонен. «Верно, конечно, но в Библии не сказано ни слова о том, что мне запрещено стать его орудием. Спасибо вам за ваше гостеприимство. Как вернусь домой в благодарность, пришлю вам дюжину несушек. И, предупреждая дальнейшие возражения, он накинул на плечо сумку, взял арбалет, поклонился и вышел. «А теперь, госпожа Аббатиса, не дадите ли мне ваш добрый совет?» Элоиза не забыла о Самоне, но до сих пор ей было не досуг подумать о ее проблемах. «Ты можешь остаться здесь, сколько пожелаешь», — сказала она служанке, — «и даже можешь стать послушницей». Сама не засмеялась. «Благодарю вас, нет. У меня осыпят власеницы. К тому же у меня трое маленьких детей, и больше всего в жизни мне хочется вновь быть с ними». «Поедем с нами в Париж», — предложила Катрин. «У моего отца там много знакомых, еще больше, чем в Труа. Ты спасла мне жизнь, не думая о последствиях для себя, и я хочу помочь тебе честно жить и содержать детей, я обещаю». «Страшно уезжать так далеко от дома, но, похоже, мне только и остается поверить вам на слово», — сказала Самани. «Я поеду с вами. Но я была бы очень признательна, если бы вы, госпожа Аббатиса, отправляя паче чаяния письмо графине Маго, сослали весточку моей сестре, которая работает там, на кухне, чтобы она знала, где я». Самани не рассыпалась в благодарностях и не ликовала, но от этого Катрин только укрепилась в решении устроить ее жизнь. Спустя 4 дня баржа, на которую они погрузились в Нажане, пристала к одному из доков, расположенных близ Гревской площади, на правом берегу Сены, подальше от парижских мостов и пошлин. Катрин еще пошатывала от слабости, но речное путешествие и хорошая еда сделали свое дело. Здоровье ее в целом восстановилось. Эдгар вздохнул с облегчением, а то ведь получается, будто он взял за обыкновение возвращать Катрин родне в плачевном состоянии. В прошлый раз ей едва не перерезали горло, а сейчас она смахивает на голубоглазый призрак. Эдгар невольно улыбнулся. Катрин улыбнулась в ответ. «Интересно, что скажет отец, когда узнает, что с нею было?» Она надеялась, что он успел обставить для них комнату наверху над своей конторой. Они с Эдгаром не говорили на эту тему, но после отъезда из Труа они ни разу не спали на настоящей кровати, и Катрин мало-помалу начинала терять терпение. Сама не наблюдала за ними с печалью, почти с обидой. Неужели они не понимают, какое им даровано редкое счастье? Она бросила взгляд на левый берег, где дома стояли не так тесно. Совсем недавно миновали они Сен-Викторское аббатство, к стенам которого лепилась деревня, окруженная пшеничными полями и виноградниками. Все это было ей знакомо, но Париж поразил ее. Какой огромный город, куда больше, чем Труа. Париж давно перешагнул через свои старые укрепления и бесстрашно рос дальше, захватывая все новые и новые участки сельской местности. Новые лица, новые обычаи, странный говор. Мужчины, которые, сочтя ее хорошенькой, предложат составить компанию на ночь другую, а потом забудут навсегда. Сама не уже не раз пожалела, что согласилась уехать так далеко от своей семьи. На той стороне Гревской площади Катрин видела крышу отцовского дома, узкого трехэтажного, с небольшим садом на заднем дворе, окруженного стеной. Небольшая протока проходит через имение и впадает в Сену, снабжая семейство Левендер свежей водой для стирки и умывания. Катрин и не подозревала раньше, как она любит этот дом. Хорошо бы отец позволил им воспользоваться занавешенным деревянным чаном для мытья, ведь она обещала вымыть Эдгару голову. «Катрин, побудь здесь с Самани», — попросил Эдгар. «А я попытаюсь выяснить, можно ли тебе являться домой». Женщины уселись на только что сгруженные бочки. Самани беспокойно оглядывалась по сторонам. «А что может тебе грозить в собственном доме?» — спросила она. «Да, ничего такого», — вздохнула Катрин. «Но это долгая история. Моя мать немного не в себе. Она думает, я святая и нахожусь на небесах, и если увидит меня живой, это может оказаться очень опасно для ее рассудка». «Она думает, ты умерла?» — переспросила Самани. «А разве нельзя объяснить ей, что это ошибка?» Катрин смутилась. «Все так сложно». «Если бы...» — она снова вздохнула. «Мать считает, что я вознеслась на небеса и построила для меня алтарь». «Но это же кощунство!» — ужаснулась Самани. «Нет», — грустно сказала Катрин. «Это безумие». Она встала и прошлась по берегу. Фруктовые деревья стояли в цвету, и воздух был напоен их ароматом. Яблони, вишни и миндаль, посаженные купцами на длинных лужайках возле домов. Катрин вдыхала знакомые запахи детства. Солоноватый рыбный запах речной воды, благоухание цветов, легкий запах дыма и свинины, жарящейся на вертеле под открытым небом. Она вновь слышала крики уличных торговцев и неспешно речитатив зазывала из винной лавки. Подойдя поближе, Катрин поняла, что это один из отцовских работников. «Знаете же, что Юбер Левендер открыл новую бочку бургундского вина!» Голос зазывал и далеко разносился в вечерних сумерках. «Каждый, кто желает отведать это прекрасное вино, сделанное в монастыре Сито, пусть придет нынче вечером в сизокрылую утку!» Он повторял это снова и снова. Катрин не знала его. Пока она была в монастыре, отец нанял новых людей. Дела его год от года идут все лучше. Интересно, сколько бочек купил он у монахов, и не извожоли они? Ведь именно там делают самое лучшее вино. Ах, как хорошо дома. «Пригнись, Катрин!» Эдгар схватил ее за руку. «В чем дело?» — воскликнула Катрин, уже сидя на земле. «О, Эдгар, опять я в грязи!» «Там твоя мать!» — прошептал Эдгар. «Отец предупредил меня, что она сейчас возвращается домой из Сен-Жерве. Видишь, она только что миновала улицу Мари-Руа и теперь переходит Гревскую площадь». «Где я?» Катрин старалась хоть что-то разглядеть в узкую щель между бочками. «Нет, не может быть. Мама». Мадлен совсем не походила на сумасшедшую. Одежда ее и волосы были в полном порядке. Она не кричала с пеной у рта, но Катрин отчетливо видела происшедшие с ней перемены. Мать была во вдовьем платье, длинная вуаль закрывала ее лицо и развивалась за спиной. Она шла по Гревской площади, забитой повозками, лотками и народом, но, похоже, ничего вокруг не видела. Трижды она останавливалась, повинуясь некоему внутреннему призыву, преклоняла колено и молилась. И всякий раз ее провожатый минуту-другую ждал, а потом мягко, но решительно ставил ее на ноги. Однако больше никто не обращал на нее внимания. Всяк волен поступать по-своему. Да и невежливо это — пялиться на прохожих. Катрин отвернулась, и горло у нее перехватило от стыда и вины. Мгновение Эдгар смотрел на проплывавшие мимо лодки, потом обнял жену. «Твой отец говорит, чтобы мы шли к дяде Элиазару», — сказал он. «Он тоже постарается зайти туда вечером». Эдгар помолчал. «Слышит ли она его?» «Он очень хочет тебя видеть». «Да». Катрин пыталась очистить с плаща грязь. «Интересно, будет ли суп сегодня вечером у тети Жанны?» Эдгар решил отложить разговор, пока Катрин не возьмет себя в руки. Он подхватил вещи, кликнул Самани, и они отправились по берегу мимо садов к большому мосту. За мостом слышался неумолчный шум мельниц, шлепанье колес по воде, скрип жерновов. Перейдя мост, они зашагали к еврейскому кварталу. «Я только что вспомнила», — вдруг сказала Катрин. «Сегодня же пятница. Надо спешить». «Верно», — согласился Эдгар, ускоряя шаг. «Удивительно, что Юбер забыл об этом». «О чем?» — спросила Самани. Эдгар, помедлив, объяснил. «Дом, куда мы направляемся, еврейский, и суббота у них начинается в пятницу вечером». «И только-то?» — воскликнула Самани. «Там будет суп и бобы в печах, и зажженные свечи. Так о чем вы беспокоитесь? Или, может, думаете, вас ждет цыпленок с ячневой кашей?» Эдгар и Катрин так резко остановились, что Самани налетела на них. «Откуда ты все это знаешь?» — спросила Катрин. Самани удивленно вытаращила глаза. «Я родом из Труа», — напомнила она. «Мой дед работал на виноградниках Рави Соломона, а мой брат у его внука Рави Иакова. И лет 100 назад рыночный день переносили с субботы на воскресенье, чтобы все ремесленники и торговцы могли принять в нем участие, особенно виноторговцы, кожевники и пергаменщики. Так что я знаю насчет субботы». И сама не зашагала дальше, бормоча себе под нос. «Все они одинаковы. Думают, мир начинается и кончается в Париже, а все остальные — шампанские свиньи». Эдгар замедлил шаг и взглянул на Катрин, едва сдерживавшую смех. «Да, нас поставили на место», — хихикнула она. «Ненавижу чувствовать себя дураком», — проворчал Эдгар. Катрин потрепала его по плечу. «Все в порядке, дорогой», — сказала она. «К тому же Бог дураков любит». Они быстро добрались до дома Жанны и Элиазара, и времени у них оставалось в избытке. Жанна еще была на кухне, наблюдая за субботними приготовлениями. Один из слуг вытащил надраенные серебряные подсвечники. Встретил гостей Соломон, взглянувший на Самани с любопытством и явным одобрением. «Если вы намерены с нами поужинать, — предложил он, — придется вам выслушать все молитвы». «А будет цыпленок с ячневой кашей?» — спросил Эдгар. «Под шафранным соусом». «Почтем за честь», — сказал Эдгар. «А нельзя нам повидать Элиазара? Он принимает посетителей». «Он определенно захочет повидать вас обоих», — заверил Соломон, по-прежнему не сводя глаз с Самани. «Я лучше подожду на кухне», — решила Самани, тоже глядя на Соломона. Когда же Катрин объяснила, кто такая Самани, Соломон с куда большим уважением велел одному из слуг отвести ее к Жанне. «Дядя будет твердить, что чувствует себя прекрасно», — говорил Соломон, провожая Катрин и Эдгара в комнату Элиазара. «Дескать, обыкновенный грабитель, только вот кошелек почему-то остался цел. Не верьте ему, он едва не истек кровью. Ну, сейчас-то, конечно, поправляется, но медленно. И если вы утомите его, то забудьте о шафранном соусе. Тетя Жанна в отместку накормит вас куриными потрохами с речной водой». Катрин чуть не замутила. При упоминании о потрохах у нее тотчас являлась перед глазами корзина с внутренностями лизьяра из Труа. Соломон тихо постучал в дверь. «Входите, входите», — пригласил Элиазар. «Не ворчи, племянник, я не умираю». «Катрин, как я рад снова видеть тебя. Значит, ты, Эдгар, сумел уговорить монахинь отпустить ее с миром?» «Молодец, парень. Ну а теперь выкладывайте новости. Что это за история в Труа, когда христиане пытались свалить на наших братьев убийство? Он совсем не походил на человека, едва избежавшего смерти. Похудел, конечно, но цвет лица вполне хороший. Она не удивилась, что Элиазар уже слыхал об убийстве Лизьяра. Ведь торговцы, с которыми они вышли из Труа, добрались до Парижа несколько дней назад. Эдгар рассказал старику, что им было известно. «Впрочем, это едва ли как-то связано с нападением на вас», — заключил он. «Разумеется», — кивнул Элиазар. «Просто какой-то безумец искал демонов в образе человеческом». «Да», — сказал Эдгар. «Соломон рассказал нам». «Катрин, ты не хочешь пойти поздороваться с тетей?» «Если ты имеешь в виду, не хочу ли я оставить вас одних, чтобы ты мог рассказать, как заработал свой синяк, то нет», — ответила Катрин. «Рассказывай, Эдгар», — усмехнулся Соломон. «Ты же видишь, она все равно не уйдет». И Эдгар кратко сообщил, как неизвестный пытался проткнуть его кинжалом и как золото спасло его, погнув лезвие. «Я как раз шел от вас», — закончил Эдгар. «Вот думаю, нет ли здесь связи?» Он старательно избегал укоризненного взгляда Катрин. Элиазар задумчиво поглаживал бороду. «Судя по всему, человек один и тот же», — согласился он. «Но почему? Ведь никому в голову не придет, что ты из наших». «Дядя», — сказала Катрин, — «вы с отцом опять ведете секретные дела с аббатом Сугерием?» «Опять? По-прежнему!» — Элиазар воздел руки к небу. «Этот аббат — сущий ураган. Вы не поверите, как быстро растет его церковь. Он выписал мастеров из Рима, из Испании, даже из Константинополя, насколько я знаю. А мы действуем осторожно, но отнюдь не тайком, потому что не делаем ничего дурного. Всегда есть люди, которые вечно негодуют на нас. Как и в Труа, в Париже тоже много желающих доставить нам неприятности. И мне искренне жаль, если и тебя коснулась этакая недоброжелательность». В дверях появилась служанка с подносом, уставленным прикрытыми тарелками. «Солнце вот-вот сядет», — сказала она. «Хозяйка зовет вас совершить вместе с ней субботнюю молитву. Еще она просила напомнить, чтобы вы не утомляли хозяина». «Хозяин», — расхохотался Элиазар. «Не в этом доме. Пойди скажи Жанне, что я поужинаю и буду спать, как примерный ребенок». Похоже, между этими событиями и происшествием в Труа нет никакой связи, сказала Катрин, когда они спускались по лестнице. «Наверно», — согласился Эдгар. «Странно только, что все события происходят непременно при нас». Они вошли в столовую как раз, когда зажгли свечи. Жанна, прикрыв глаза руками, читала благословение. Ожидая, пока она кончит, Катрин оглядела комнату. У другого конца стола стоял Юбер, затуманенным взором наблюдая за дочерью. Забыв о приличии, Катрин рванулась к нему, и он крепко обнял ее, словно боялся, что она улетит, если он хоть немного ослабит объятия. «Какая ты худенькая!» — пробормотал он. «Косы да кости!» «Что ты сделал с моей дочерью?» — сердито зарычал он на Эдгара. «Он спас мне жизнь, отец!» — вступилась за мужа Катрин. «И он любит меня!» «Вижу!» Юбер разжал объятия и извинился перед Жанной за то, что прервал молитву. Когда молитвы наконец кончились и все сели за стол, Юбер продолжил. «Насколько я понял, вы опять впутались в дела Параклета». «Да, началось все там», — кивнула Катрин, «но протянулось далеко за его пределы». «Думаю, пора вам заканчивать с этим», — сказал Юбер. «У вашего магистра Абеляра достаточно неприятностей и без скандала в монастыре». «А что случилось?» — спросил Эдгар. «Архиепископ Санский отказал ему в проведении диспута?» «Хуже», — — ответил Юбер. Он разрешил провести диспут, и аббата Бернара тоже уговорили. Так что все парижане сейчас спешат занять ту или иную сторону. И Абеляру только вредит, что главный его сторонник — этот итальянец Арнольд, предводитель черни. У Катрин упало сердце. Арнольд Брешианский изгнан из Рима несколько месяцев назад за свои проповеди, в которых подбивал общины и гильдии бросить вызов властям придержащим. Опасная поддержка. Даже люди, расположенные к Абеляру, вроде графа Тибо, могут отойти от него, не желая покровительствовать Арнольду. Эдгар думал так же. «С рассветом», — прошептал он ей, когда подали суп, — «мы отправимся в Сен-Женевьев. Если мы не в силах помочь Аббатисе и Лоизе узнать, кто и почему убил Алис, мы, по крайней мере, можем выполнить обещание поддержать магистра Абеляра». Катрин достала ложку. «Надеюсь, в этом нам больше повезет», — сказала она. Однако ее уверенность в успехе быстро улетучивалась.